Глава 5. Он разместил свои пожитки на колокольне Сан-Миниато и сквозь мучнистый свет полной луны вгляделся в сотни вражеских шатров. Со остроконечными вершинами они стояли на холмах, затем пустым пространством в полторы версты, которое он очистил от всех строений, и полукругом охватывали оборонительную линию его стен. Его разбудила на заре пушечная пальба. Как он и предвидел, неприятель стянул все силы к колокольне Сан-Миниато. Стоит только ее разбить, и папские войска ворвутся в город. 150 пушек, не смолкая, упорно вели огонь. Пушечные ядра вырывали в стенах камни и кирпичи огромными кусками. Обстрел длился 2 часа. Когда он кончился, Микеланджело вылез по скрытому ходу наружу и встал у подножия колокольни, оглядывая, какие разрушения произвел враг. Он кликнул охотников, выбирая тех солдат, которые знали, как обращаться с камнем и бетоном. Бастиано остался смотреть за работами внутри, а Микеланджело вывел свой отряд наружу и открыто, на виду у папских войск, восстанавливал рухнувшие или расшатанные каменные блоки в стенах. По какой-то причине, которую Микеланджело не мог понять, может быть, потому что неприятель не догадывался, насколько серьезный ущерб он нанес, войска папы до сих пор неподвижно стояли в своем лагере. Микеланджело приказал возчикам возить сарну песок и доставить мешки с цементом, направил в город посыльных, чтобы собрать артели каменщиков и камнеломов, и вечером, когда стало темно, заставил их ремонтировать и восстанавливать колокольню. Люди работали всю ночь, однако нужно было еще время, чтобы бетон затвердел. Если артиллерия неприятеля откроет огонь без большого промедления, крепость Микеланджело сразу обрушится. Он все оглядывал колокольню, и вдруг ему бросился в глаза ее зубчатый карниз. Он выступал над корпусом колокольни аршина на 1.5 с лишним. Если бы найти способ навесить на этот карниз что-то такое, что принимало бы на себя удары железных и каменных пушечных ядер, гася их силу и ограждая от разрушения саму колокольню. Микеланджело спустился с церковного холма, пересек старый мост, велел страже разбудить нового гонфалоньера Франческо Кардуччи и объявил ему свой замысел. Тот дал ему письменный указ взять отряд ополчения. С первыми же лучами рассвета Микеланджело и его ополченцы стали стучаться в двери шерстяных мастерских и лавок, складов и сараев, где хранилась шерсть, собранная в качестве налога. Потом они обежали весь город, собирая в лавках и частных домах пустые чехлы от тюфяков. Затем реквизировали все попавшиеся на глаза повозки, чтобы переправить собранный материал к церкви. Микеланджело действовал быстро. К тому времени, как поднялось солнце, он уже подвесил по линии обороны на карнизе колокольни десятки прочных, набитых шерстью тюфяков. Когда командиры папского войска сообразили, что происходит, они открыли по колокольне стрельбу, но было уже поздно. Пушечные ядра попадали в тяжелые, мягкие тюфяки. Несмотря на то, что тюфяки под ударами ядер подавались назад, 1.5 аршина расстояния, отделявшие их от стен, спасали колокольню от повреждений. Для залатанной, не успевшей просохнуть каменной кладки, эти тюфяки служили надежным щитом. Ядра все летели и летели, но, не причинив вреда, падали в ров у подножья. Попалив до полудня, противник прекратил огонь. Успех Микеланджело, придумавшего эти буферные шерстяные щиты, восстановил его репутацию среди защитников города. Он ушел в свою мастерскую и, улегшись в постель, спокойно проспал целую ночь, впервые за много месяцев. Флоренцию заливали нескончаемые дожди. Очищенная от строения полоса земли между стенами Сан-Миниато и лагерем неприятеля превратилась в сплошное болото. Развернуть новое наступление войскам папы было теперь невозможно. Микеланджело начал работать над картиной «Леда и лебедь» для герцога Феррары. Писал он ее темперой. Хотя он боготворил чисто физический аспект красоты, но налета чувственности его искусство прежде не знало. Теперь он, напротив, был весь в ее власти. Леду он изобразил как обольстительно красивую женщину, раскинувшуюся на ложе. Лебедь был меж ее ног, его длинная шея в форме буквы «С» приникла к груди Леды, клюв его впивался в ее губы. Микеланджело испытывал наслаждение, пересказывая своими красками сладострастную древнюю легенду. Тревоги и волнения между тем шли своим чередом. Целые дни Микеланджело проводил на своих башнях и парапетах, а ночами ловил каждую возможность проскользнуть в часовню и ваять там при свете свечи. В часовне было холодно, хмуро и темно, но одиночества он там не ощущал. Его изваяния были для него уже привычными старыми друзьями — утро, вечер, Богоматерь. Хотя они еще не освободились полностью из каменного плена, но уже жили, размышляли, рассказывали ему, как они воспринимают и чувствуют мир. И он тоже разговаривал с ними, внушая им свои думы о том, как искусство увековечивает человеческую жизнь, как оно прочно и навсегда связывает воедино прошедшее и будущее, и как оно побеждает смерть, ибо пока живо искусство, человек не погибнет. Весной война возобновилась, но то была по преимуществу уже другая война. Война с осаждавшим Флоренцию голодом. Восстановленный в своих правах как член девятки обороны, Микеланджело получал каждый вечер донесения и хорошо знал, что происходит вокруг. Захватив мелкие крепости по реке Арно, папская армия перерезала линии снабжения Флоренции с моря. Войска папы Климента теперь значительно пополнились. С юга подошли отряды испанцев, а с севера — немцы. Продовольствие в городе скоро стало большой редкостью. Сначала исчезло мясо, затем масло, овощи, мука, вино. Голод шел на приступ, вторгаясь в один дом за другим. Чтобы сохранить жизнь Лодовико, Микеланджело делился с ним последними крохами съестного. Люди стали поедать оставшихся в городе ослов, собак, кошек. Летний зной насквозь прожигал камни. Воды стало совсем мало. Река Арно пересохла. Снова то здесь, то там появлялась чума. Люди задыхались от духоты, падали прямо на улицах и уже не вставали. К середине июля в городе умерло 5000 человек. Флоренция жила одной только надеждой на то, что ее выручит удачливый и храбрый генерал Франческо Ферруччи, армия которого находилась близ Пизы. Ферруччи было предложено наступать через Лукку и Пистою и освободить Флоренцию от осады. 16 000 способных сражаться людей, еще остававшихся в городе, дали клятву ударить по врагу, выйдя за городские стены и напав на него с двух сторон, в то время как генерал Ферруччи должен был нагрянуть с третьей с запада. Малатеста продал республику. Он отказался помочь Ферруччи. Тот принял бой с войсками папы и был уже на грани победы, но Малатеста, вступив в переговоры с врагом, пошел с ним на мировую. Ферруччи потерпел поражение и был убит. Флоренция капитулировала. Отряды Малатесты открыли ворота города папской армии. Папа Климент направил в город своих подручных с тем, чтобы восстановить в нем власть Медичи. Флоренция дала согласие выплатить папским войскам 8000 дукатов в качестве выкупа. Те члены республиканского правительства, кто мог бежать, бежали, остальные были повешены в Барджелло или брошены в тюрьму Стинке. Вся девятка обороны была осуждена на смерть. «Тебе лучше покинуть город сегодня же ночью», — убеждал Микеланджело его старый друг Буджардини. «Ждать пощады от папы не приходится. Ты строил против него стены, крепил оборону». «Я не могу снова бежать из Флоренции», — устало отозвался Микеланджело. «Тогда укройся в моем доме», — предложил Граначч. «Не хочу навлекать опасность на твою семью. Как архитектор города...» «Я владею ключами от собора. Я могу спрятать тебя там», — заявил Баччо Даньоло. Микеланджело сидел, глубоко задумавшись. «На том берегу Арно я знаю одну колокольню. Никому и в голову не придет, что я в ней скрываюсь. Я буду отсиживаться там до тех пор, пока Малатеста и его войска не уйдут из города». Попрощавшись с друзьями, он пробрался глухими переулками Карно, пересек реку и тихонько вышел к колокольне церкви Сан-Николо. Он постучал в дверь соседнего с колокольней дома, в котором жили знакомые ему сыновья старого Беппе, каменотесы, и сказал им, где он будет скрываться. Затем он запер за собой дверь колокольни, поднялся по деревянной винтовой лестнице наверх и скоротал остаток ночи, вглядываясь через холмы в опустевший теперь вражеский лагерь. Уже всходило солнце, а он, прислонившись к холодной каменной стене, все смотрел и смотрел невидящим взглядом на ту полоску земли, которую он очистил от всякого жилья, чтобы защитить город. Мыслями он ушел глубоко в себя и был где-то в далеком прошлом, оглядывая свою прожитую жизнь. Теперь, в 55 лет, она казалась ему такой же растоптанной и бессмысленно опустошенной, как эта израненная, истерзанная полоса земли, расстилавшаяся впереди. Он перебирал в уме годы, прошедшие после того, как папа Лев принудил его бросить работу над гробницей Юлия. Что он создал за это время, за эти долгие 14 лет? Воскресшего Христа, который, как с гневом и печалью сообщил из Рима Себастьяну, был изувечен неловким подмастерьем, устранявшим прослойку камня между ногами и руками статуи и варварски залезавшим при полировке лицо Иисуса. Статую Победы, которая казалась теперь Микеланджело более сомнительной и неясной, чем в тот день, когда он ее закончил. 4 гигантов, все еще не высвобожденных из своих блоков, стоявших в мастерской на Виамоцца, Моисея и 2 юных рабов, оставшихся в Риме, который был разграблен армией захватчиков. Выходит, ничего. Решительно ничего, что было бы завершено, собрано вместе, составило единое целое, а однорукий, покалеченный Давид стоял на площади Синьории, будто символ побежденной, разгромленной республики. Осаждены и разгромлены были не только города, осажден был и человек. Лоренцо говорил, что разрушительные силы всегда следуют по пятам созидания, сокрушая на своем пути все и вся. Только это лишь и познал, начиная с дней Савонаролы, Микеланджело, резню и противоборство. Отец и дядя Франческо, возможно, были правы, стараясь вбить ему в голову хоть немного ума-разума. Кого он обогатил или сделал счастливым? Он потратил целую жизнь, часто вынужденный подчиняться чужой воле, сам страдая от своей неистовой гордыни и строптивости, но всегда стремился творить прекрасные, полные мысли и значения мраморы. Он любил искусство скульптора с пеленок со дня своего рождения. Он хотел лишь вдохнуть в него новую жизнь, воссоздать заново, поднять его, обогатив свежими идеями, новым величием. Неужто он пожелал слишком многого и для себя, и для своего времени? Давно, очень давно, друг его, Якоб Галли, уверял кардинала Сен-Дени: Микеланджело способен изваять из мрамора самую прекрасную статую, какую только можно видеть ныне в Риме. Ни один мастер нашего времени не сумеет создать ничего лучше. И вот он сидит ныне здесь, сам себя заточив в укрытии, сидит на старинной колокольне и страшится сойти вниз, потому что его наверняка повесят в Барджелло. В дни своей юности он повидал там немало повешенных. Какой бесславный конец! А ведь огонь, издавна горевший в его груди, был чистый, ярок. Между полночным звоном колоколов и предрассветным петушиным пением он выходил размять ноги на болотистый берег Арно и, возвращаясь, брал оставленную для него пищу и воду, а также записку, в которой Мини излагал новости. Гонфалоньеру Кардуччи отрубили голову на дворе Барджелло. Джироламе, принявший после него пост Гонфалоньера, был увезен в Пизу и отравлен. Фра Бенедетто, священника, вставшего на сторону республики, отправили в Рим и уморили голодом в крепости святого ангела. Все, кто бежал из голода, были объявлены вне закона, имущество их было конфисковано. Флорентинцы знали, где скрывается Микеланджело, но затаенная ненависть к папе Клименту, его полководцам и солдатам была столь остра, что его не только не собирались выдавать, но и считали героем. Лодовико, которого Микеланджело в самые тяжелые дни осады отправил в Пизу вместе с двумя сыновьями Буонаротто, вернулся во Флоренцию без своего младшего внука Буонароттино. Мальчик в Пизе умер. В ноябре, в холодный день, Микеланджело услышал, как кто-то зовет его с улицы. Зовет громко и отчетливо. Глянув вниз с колокольни, он увидел Джованни Спину. Одетый в огромную меховую шубу, тот приложил раструбом ладони ко рту и кричал, задирая голову: «Микеланджело, спускайся вниз!» Микеланджело стремительно сбежал по винтовой лестнице, перепрыгивая через три ступеньки сразу, отпер дверь и был поражен, увидев, как сияют узкие миндалевидные глаза Спины. «Папа простил тебя». Он передал через настоятеля Фаджованни, что если ты объявишься, то с тобой надо будет обращаться милостиво. Пенсию тебе восстановят, и дом подле церкви Сан-Лоренцо будет возвращен. — Но почему? — Святой Отец хочет, чтобы ты вернулся к работе в сакристии. Пока Микеланджело собирал свои вещи, Спина осмотрел колокольню. — Да тут страшная стужа. — Что ты делал, чтобы согреться? — Негодовал, — ответил Микеланджело. — Гнев — лучшее топливо, какое я только знаю. Горит и не сгорает. Выйдя на холодное осеннее солнце и шагая по улицам вдоль фасадов домов, он проводил кончиками пальцев по высеченным из светлого камня блокам, и те понемногу отдавали ему свое тепло. Когда он вспомнил, что ему предстоит вновь работать в капелле, на душе у него стало гораздо отрадней. Мастерская на Виа Моцца оказалась далеко не в идеальном порядке. Пытаясь разыскать Микеланджело, ее тщательно обшарили папские солдаты. Они заглядывали даже в печную трубу и в сундуки. Однако все в ней было цело. Ни один предмет не пропал. В часовне Сан-Лоренцо сняли леса. Может быть, священники пустили их на дрова, но мраморы Микеланджело не пострадали. После 3 лет войны он мог продолжить работу. 3 года. Стоя среди своих аллегорических изваяний, он осознал, что время — это тоже инструмент, орудие работы. Большое произведение искусства требует, чтобы прошли месяцы, даже годы, прежде чем заложенная в нем энергия чувств обретет отчетливость и твердость. Время играло роль своеобразной закваски. Многое в образах дня, утра и Богоматери до сих пор ускользало от Микеланджело, и только теперь стало ясным. Формы скульптур выглядели более зрелыми и крепкими. Произведение искусства делает частное всеобщим. Время же придает произведению искусства вечность. После легкого ужина в родительском доме Микеланджело пошел в мастерскую на Виа Моцца. Мини там не оказалось. Микеланджело зажег масляную лампу и прошелся по мастерской, трогая и переставляя знакомые предметы, кресла и стулья. Хорошо было тихо посидеть в старом жилище, оглядывая немногие свои вещи. Битва кентавров и Мадонна у лестницы висели на задней стене. Четыре незавершенных пленника все еще стояли посредине мастерской, друг против друга, будто неразлучные друзья. Он вынул папку с рисунками, перелистал их, то полностью одобряя, то где-то заново нанося огрызком пера пронзительно точную линию. Затем он перевернул густо изрисованный лист изнанкой вверх и стал писать, ощущая особый прилив чувства. Когда удача озаряет нас, нежданно зло и беды переспоря, овеянному лютой стужей горя тяжел бывает избавление час. Кто предан до последнего дыхания искусству, дару Бога и небес, тот ведает могущество дерзанья. Ужель скажу, что долгий путь мой мрачен? С младенчества я в жертву предназначен и красоте, и вымыслу чудес. Баччо Валори, новый правитель Флоренции, поставленный папой Климентом, прислал к Микеланджело нарочного. Его звали во дворец Медичи. Микеланджело шел к правителю, недоумевая, зачем он ему понадобился. Ведь в свое время, в 1512 году, Валори содействовал изгнанию Содерини из Флоренции. Однако с лица Валори, сидевшего за тем самым столом, где великолепный вершил судьбами Флоренции, не сходила любезная улыбка. — Буонаротти, ты мне нужен. — Сеньор, всегда приятно быть нужным. Я хочу, чтобы ты начертил для меня план дома. И не откладывай дело надолго. Мне надо строить дом как можно скорее. А помимо того, ты высечешь мне большую мраморную скульптуру, мы поставим ее в дворике. — Вы оказываете мне уж слишком много чести, — бормотал Микеланджело себе под нос, медленно спускаясь по широкой лестнице. Однако Граначчо пришел от всей этой истории в восторг. «Тебе выпал случай заворожить врага. Валории ненавидит общество горшка. Он прекрасно знает, что мы все были против Медичи. Если ты исполнишь его просьбу, он смилостивится и оставит всех нас в покое». Микеланджело пошел навестить семейство на Виа Гибеллино. Там, на укрытом шерстяной тканью кухонном ларе, стоял тот его давно забытый Давид, которого он когда-то изваял из мрамора, закупленного для него Беппе. Нога Давида попирала ужасающе мрачную, окровавленную голову Голиаф. Если приложить небольшой труд, пустив в ход резец, голова Голиафа исчезнет, и на ее месте появится круглая сфера, земной шар. Давид станет новым Аполлоном. Дом на Виа Гибеллино оказался опустевшим, заброшенным. Микеланджело тосковал по Буонаротто. Сиджимондо, все эти три года прослуживший в флорентинской армии, и спросил разрешения жить на наследственной земле Буонаротти в Сеттиньяно. Джован Симоне был одержим идеей выклинчить у Микеланджело денег и вновь открыть шерстяную лавку. Лодовико стал совсем немощным. Смерть внука Буонароттино так его поразила, что он даже не мог объяснить, от чего мальчик умер. Леонардо, которому исполнилось 11 лет, был теперь последней надеждой и гордостью семейства, наследником родового имени. Микеланджело уже 3 года оплачивал его воспитание. — Дядя Микеланджело, я хочу поступить к тебе в ученики. — Ты хочешь стать скульптором? Изумлению Микеланджело не было предела. — Да. А разве ты не скульптор? — Скульптор. но жизнь у скульптора такая, что я не желал бы ее для своего единственного племянника. Будет гораздо лучше, если ты поступишь в ученики к Строцци и начнешь заниматься торговлей шерстью, а до того времени ты, скажем, будешь ходить ко мне в мастерскую и вести у меня счетные книги вместо твоего отца. Мне нужен человек, который бы записывал доходы и расходы. Карие глаза мальчугана, в которых поблескивали такие же янтарные крапинки, как у Буонаротто и у самого Микеланджело, радостно загорелись. Вернувшись в мастерскую на Виа Моццо, Микеланджело увидел, что Мини старательно развлекает какого-то разнаряженного господина. Он оказался посланцем от герцога Феррарского. «Маэстро Буонаротти, я приехал за картиной, которую вы обещали написать моему герцогу. Картина готова». Когда Микеланджело поставил перед феррарцем Леду с лебедем, тот застыл в изумлении и с минуту безмолвствовал. Потом он сказал: «Так это ж пустяк какой-то. А мой герцог ждал, что вы напишете шедевр». Микеланджело вглядывался в картину, изучая, как легла просохшая теперь темпера, с удовлетворением окидывая взглядом сладострастную Леду. — Могу я осведомиться, чем вы занимаетесь, сеньор? — Я коммерсант, — высокомерно ответил феррарец. — Ну, тогда ваш герцог поймет, что как делец вы ни на что не годитесь, а сейчас прошу вас освободить от своего присутствия мою мастерскую.